Даже отпрысков самых знатных фамилий воспитывали в труде, и мальчикам полагалось прислуживать при столах в большом зале в качестве урока вежливости и этикета. Жифруа, однако, вряд ли научился чему-то в этот день, кроме стыда и смущения, и когда взоры Генриха и Алейноры встретились, их объединило на миг чувство родительской заботы. «Знаю, что в Писании говорится о гордыне, предшествующей падению», — сказала Алейнора, склонившись так, чтобы только Генрих мог ее слышать. «Но должно ли происходить подобное при стечении всего народа? Ну, хотя бы Ричард пытается ободрить брата, ты заметил? Слишком часто они грызутся между собой, как злобные барсуки. Приятно видеть, что при нужде ребята способны постоять друг за друга». Генрих не был уверен, что истолковал увиденное так же, как жена. Между мальчиками состоялся краткий обмен репликами, это да, и Ричард вполне мог выразить брату симпатию. Но в таком случае Жифруа повел себя с вопиющей неблагодарностью, потому что в его взгляде мелькнула неприкрытая ненависть. Впрочем, король оставил подозрения при себе, поскольку не мог полагаться на иной опыт, кроме истории своего соперничества с братом. «Анжуйский дом способен Каина и с Авелем поучить братским раздорам», — промолвил он, припомнив также о вражде между отцом и дядей Или. «Будем надеяться, что наши парни пойдут в твою родню». Под прикрытием скатерти его рука ухватила ее ладонь. «Алейнора, ты действительно уверена, что с тобой все в порядке? Обещаю, что Ги и Жифруа Лузиньяны будут ждать смерти как избавления». Самым жутким в этом высказывании было то, что оно прозвучало деловито и буднично. Алейнора не сомневалась, что на лузиньянов обрушится жестокая месть, и мысль об их будущих страданиях несколько умерила ее ярость и боль, вызванные гибелью преданных людей, но только кивнула в ответ, потому что горло вдруг перехватило. Внезапное воспоминание о том, что некогда принадлежало ей и оказалось потеряно навсегда, ранило больнее, чем хватало сил признать. Обсуждая детей и общих смертельных врагов, королева не могла не вернуться мыслью в прошлое, когда они с мужем жили в совершенной гармонии и как союзники, и как соправители, одержимые жаждой империи, династии и друг друга, когда их надежды и чаяния сплетались, как ветви дуба и ивы, которые нельзя разделить, не повредив оба дерева. Сон Вильгельма Маршала был неглубоким и беспокойным. Мрачная действительность плена настойчиво стремилась проникнуть в сны, лишая его последнего прибежища. Когда молодой человек заворочился, боль пронзила ногу, разбудив окончательно. Он лежал неподвижно, желая унять ноющую рану. Воздух был сырой, с каждым вдохом его обоняние ощущало ставшим привычным смрад соломы, пота, мочи и испражнений. Уилл вспомнил, где находится. В конюшне неизвестного замка, скованный, и каждый новый день не несет ничего, кроме новых оскорблений и несчастий. Пока с ним обращались сносно, лузиньяны хранили ему жизнь в расчете на прибыль. После неудачи своего мятежа бароны отчаянно нуждались в деньгах, опустились до обычного разбоя, притащив к себе всех пленных рыцарей, за исключением умирающих. Ги из Жифруа де Лузиньяны почти с ума сошли от ярости, как из-за смерти графа Солсбери, так и из-за бегства королевы. Будучи рыцарем, Уилл мог сгодиться на выкуп. Юноша всячески укреплял похитителей в этом убеждении, при каждой удобной возможности напоминая о родстве с графом Патриком. Впрочем, он не ожидал, что вдова покойного раскошелится ради его свободы. С какой стати ей тратить свою вдовью долю ради человека, которого она едва знает? Большая часть обширных владений Солсбери, равно как и титул, отойдет старшему сыну графа, а тот и подавно не подумает раскошелиться ради нищего кузена. В отличие от прочих собратьев по несчастью, Уилл не имел денег заплатить выкуп самостоятельно. Но другого способа выиграть время у него не было. Лузиньяны разделили стражников и пленников на маленькие группы, и грамотных среди тюремщиков Уилла не нашлось. Сам он это искусство тоже не постиг, поэтому потребовалось несколько дней, чтобы нашелся человек, способный написать графине Эле. По прикидкам маршала, пройдет несколько недель, прежде чем последует отказ вдовы или ее контрпредложение, а далее он намеревался выдвинуть идею, что выкуп заплатит его старший брат. Повезло хоть, что отец умер 2 года тому назад, потому как батюшка не расстался бы ни с одним английским фартингом ради никчемного младшего сына. Эту позицию он однозначно выказал при осаде Ньюбери. Брат Джон хотя бы попытается, мать заставит. Но денег у Джона вечно нет, а продавать родовые земли ради него никто не станет. Но игру стоило вести, потому как альтернативой являлась безвестная могила в лесу, где никто не помолится за спасение его души. Оптимист по натуре, Уилл поначалу держался бодро. Все, что требуется, это не озлоблять без нужды стражей, да ждать, пока затянется рана. Как только силы вернутся, можно попробовать бежать. Но, проведя в плену неделю, он подрастерял уверенность. Хотя его и не истязали, но и лечить тоже никто не собирался. Молодой человек делал, что мог. Отодрал от штанов кусок ткани и перевязал рану, использовав шнуровку от них же, чтобы закрепить бандаж. Он оказался способен даже с юмором взглянуть на ситуацию, потому как без шнуровки его растерзанные штаны сползали по бедрам всякий раз, стоило ему подняться. Но вскоре стало не до смеха. Похитители вполне обоснованно боялись гнева английского короля и не рисковали проводить больше ночи под одной и той же крышей, чтобы лазутчики Генриха их не обнаружили. Уиллу они напоминали мышь, которая в стремлении укрыться от кота мечется из одной норки в другую. Иногда это был замок союзника или вассала лузиньянов. Дважды ночевать пришлось в лесу, а один раз даже в нефе небольшой церквушки. Неудивительно, что нога Уилла не заживала, и с каждым днем опасность заражения росла. Юноша предпочел бы умереть на поле боя, как дядя, чем медленно и болезненно таять из-за гнойной раны. Ему было не привыкать к бедам и трудностям, и он верил, что судьбы не миновать, а также не страдал от легкомыслия или напрасных страхов. Но лежа в сумраке стойла, маршал вдруг пугающе просто представил, как смерть подступает к нему из густой тени, не желая больше ждать. Если бы им только задержаться здесь на пару дней, каждый проведенный в седле час уменьшает шансы на выздоровление. Этим вечером похитители втащили его в большой зал, чтобы похвастать перед костеляном добычей, и Уилл ощутил вдруг сочувствие к посаженному на цепь медведю, которого травят собаками ради развлечения зевак. Слушая похвальбу, он чувствовал, как распаляется в нем гнев, словно из углей недогоревшего костра. Эти негодяи напали из засады на беззащитную знатную даму, являющуюся их феодальным сеньором, перебили людей, не успевших облачиться в доспехи. Его дядю сразили ударом сзади. Чем же тут гордиться? Уилл ухитрился обуздать гнев, остаться внешне равнодушным к зубоскальству и оскорблениям собравшихся в зале. Имени Костеляна он не узнал, зато навсегда запомнил его лицо. Округлое, цветущее, обрамленное венчиком седоватых волос, напоминающим танзуру монаха, с бровями столь густыми, что глаза, похоже, взирали на мир из-за живой изгороди. Маршал имел все основания негодовать на этого человека, ибо именно он вызвался написать письмо о выкупе графини Эле. Молодой рыцарь огорчался, видя пригожую юную супругу Костеляна. Он полагал, что женщина вполне заслуживает лучшей доли. Она оказалась единственной во всем зале, кто смотрел на него с намеком на сочувствие, и даже дала приказ слуге, обносящему гостей гиппокрасом, не забыть и пленника. Для ссохшейся шершавой глотки Уилла напиток показался нектаром, но ему не удавалось отогнать прочь назойливую мысль не последний ли это глоток вина в его жизни. Костелян внимал гостям достаточно долго, чтобы те вдоволь натешились, рассказывая о своих подвигах, и только потом обратил в прах их триумф, сообщив новости. Зачинщиками январского мятежа против Генриха Фицемпреса выступили братья Лузиньяны, но к ним примкнули графы Ангулемский и Ламаршский, Робер и Гуго де Селли. Но Робер угодил Генриху в темницу, где и закончил свои дни, если верить Костеляну, благодаря диете из хлеба и воды. Уилла столь стремительная кончина изумила, поскольку человек способен протянуть достаточно долго даже на скудном рационе. Впрочем, сочувствия к почившему бунтовщику он не испытывал, и весь остаток вечера утешался тем, что представлял себе лузиньянов, сидящими в глухом каменном мешке и ожидающими судьбы несчастного Робера де Селли. Но если пленника откровения Костеляна утешили, то похитители они повергли в ужас. Уилл видел, как они свещаются друг с другом, не в силах скрыть своего отчаяния, и жалел, что дядя пал в бою не с достойным противником, а с лузиньянами и их отребьем. Поблизости негромко заржала лошадь, словно приветствуя Уилла в стойле. Вытянувшись, насколько позволяли оковы, молодой человек напрасно пытался умерить боль в ноге, ни одно положение не облегчало мучений. Ему подумалось, что решение, которое примут поутру похитители, будет зависеть от состояния их желудков и голов. Помимо страха, они влили в себя еще и столько вина, что хватило бы заполнить крепостной ров. Обратив к Всевышнему просьбу обрушить на негодяев все муки адовы, он вознес краткую за мертвого дядю, бедную королеву и тех рыцарей, что пали на той дороге из Пуатье, вежливо напомнив спасителю, что лично ему не помешала бы хорошая перевязка. Уилл впал в тяжелое забытье. Чуть позже в стойло вошел один из стражей. Он болезненно морщился при каждом шаге, и Уилл решил, что их шансы задержаться тут еще на одну ночь стремительно возрастают. Тюремщик дал пленнику воды и мрачно заверил, что рано или поздно его кто-нибудь покормит, после чего удалился. Несколько часов маршал провел в полудреме и изрядно проголодался, когда появился другой, разящий перегаром тюремщик с котелком жаркого и ломтем черствого хлеба. Не имея ложки, Уилл ел пальцами, стараясь не думать о происхождении кусков мяса, плавающих в жиру. Он подбирал остатки кусочком хлеба, стараясь не думать про яства, которыми угощался в Пуатье, когда услышал легкие шаги и шуршание соломы с внешней стороны стойла. Девушка была юной, с умным взглядом темных глаз и соблазнительно покачивающимися бедрами. Уиллу потребовалось несколько секунд, чтобы выудить ее из памяти. Она прислуживала жене Костеляна. Сопровождал гостью тот же страж, что принес еду. Мужчина еще не отошел от перепоя, но выглядел явно довольным своим новым поручением. «Госпожа говорит, что даже самый последний пленник заслуживает милосердия», — провозгласила девица, — уничижительный тон, который находился в явном противоречии с игривым взором, устремленным на Уилла из-под длинных ресниц. «Это для тебя». Положив перед рыцарем большой круглый каравай, служанка выскользнула наружу, похлопав стражу ресницами, и тот последовал за ней, как привязанный. На пороге она обернулась к Уиллу и подмигнула. Молодой человек с наслаждением вдохнул запах хлеба. Каравай был свежеиспеченный, еще теплый, со знаком креста наверху. Но, готовясь разломить его, он нащупал пальцами что-то странное. Напрягая в тусклом свете глаза, Уилл заметил, что часть каравая была извлечена, а потом вставлена на место, как пробка в бутылку. Удалив ее, рыцарь обнаружил в сердцевине полость, в которую кто-то положил полосы льняной ткани и тряпку, пропитанную какой-то мазью. Аромат был смутно знаком, ему показалось, что здесь присутствует запах тысячелистника или зверобоя. Привалившись к стене, маршал смотрел на разложенные на коленях бинты, и в первый раз за все время неволи на глаза его навернулись слезы. Еще ни одна весна не тянулась для Уилла так долго. Апрель казался бесконечным, дни были похожи один на другой, совершенно не оседая в памяти. По ночам он, измученный до предела, засыпал, как убитый, а поутру снова садился в седло, и бег продолжался. Однако рана на бедре больше не сочилась и не угрожала отравить тело ядовитыми гуморами, и к маю рыцарь уже мог опираться на ногу, не чувствуя боли. Тогда же в мае лихорадочный темп бегства пошел на спад. Похитители проведали, что Эд де Пархоэт снова поднял мятеж в Британии, и Генрих отправился на запад, чтобы покончить с непокорным вассалом раз и навсегда. Не опасаясь более, что дыхание дракона настигнет их, лузиньяны почувствовали себя в достаточной безопасности и избавили ход. Это тоже способствовало выздоровлению Уилла. К несчастью, бдительности негодяя не утратили. В седле пленнику неизменно связывали руки и ноги, а на ночь приковывали. Но он готов был ждать в надежде на ошибку. Что еще оставалось ему делать? В середине мая они целую неделю провели в замке дальнего кузена лузиньянов. Уилл коротал время, выжидая оплошности стражи, представляя месть, которую обрушит на всю эту семейку, и вознося горячие молитвы Всевышнему и добросердечной супруге Пуатусского Костеляна, за милости которых он, возможно, и не заслужил. Пригревшись на послеполуденном солнышке, юноша задремал в конюшне и был разбужен легким пинком. Открыв глаза, он увидел осклабленные в ухмылках физиономии похитителей, и сон с него как рукой сняло. В глаза ему бросилось новое лицо, смутно знакомое. Да, один из рыцарей, Гий де Лузиньяна, покрытый шрамами, и самодовольный тип по имени Тальва, бывший в самой гуще той схватки на дороге из Пуатье. Уилл не видел его с самого начала апреля и инстинктивно ощутил беспокойство, потому как пришел к выводу, что Тальва из тех, кто не побоится запачкать руки в надежде угодить господину. Тальва ухмылялся до ушей, что встревожило маршала еще сильнее. «Понимаю, как будет тебе не хватать нас, парень», — начал новоприбывший. «Но наши пути расходятся». Уилл медленно поднялся. «Значит, вы намерены меня отпустить?» — с изрядной долей иронии спросил он. К его удивлению Тальва кивнул. «Да, как только произойдет обмен заложниками». «Какими заложниками?» — Уиллу не удалось скрыть удивление. «Поскольку доверие — вещь редкая в наши времена, то уплата выкупа за тебя лишь немного проще подготовки нового крестового похода. Каждая сторона соглашается выдать заложников, которые будут отпущены, как только ты получишь свободу, а мы — деньги». «И сколько же я стою?» Уилл недоуменно таращился на Тальва, слишком осторожный, чтобы радоваться. Соратник лузиньянов сделал жест одновременно шутливый и оскорбительный. 30 фунтов!» Уилл оторопел. «Ты хочешь сказать, что графиня Эла платит 30 фунтов за мое освобождение?» Тальва насмешливо посмотрел на пленника. «Так тебя никто не просветил, парень. Выкуп за тебя платит вовсе не графиня Солсберийская. Это деньги английской королевы». Большой зал дворца в Пуатье был полон народа. Люди толпились так, что наступали друг другу на ноги и мантии. Они толкались локтями и вытягивали шеи в надежде увидеть, как королева приветствует сэра Вильгельма Маршала. Когда рыцарь опустился перед ней на колено, королева улыбнулась, затем дала знак встать и приблизиться. За время дороги до Пуатье Уилл 20 раз повторял свою речь, но все заготовленные фразы вылетели вдруг из головы, и он, запинаясь как зеленый юнец, бессвязно, но от всей души стал благодарить королеву. А Леонора милосердно положила конец его лепету, после чего устремил на молодого человека пристальный взгляд, от которого не ускользнули ни впалые щеки, ни плохо слушающаяся нога. «Я немедленно передам тебя в руки своего лекаря», — распорядилась она тоном, нетерпящим возражений, так как знала о ненависти большинства мужчин к эскулапам. «Как только он заверит меня, что ты действительно идешь на поправку, я дам тебе время проведать свою семью в Англии, если захочешь. Возвращайся к концу лета, тебя будет ждать должность при моем дворе». Если до этого Уилл запинался, то теперь онемел напрочь. «Неужели ты думаешь, что я забуду, как ты предложил свою жизнь взамен моей?» — негромко продолжила королева, склонившись к нему. «Я не забываю ни друзей, ни врагов, Уилл, и всегда плачу по долгам». «Госпожа, ты ничего не должна мне. Служить тебе — это честь и обязанность для меня», — возразил маршал, несколько опомнившись. «Она обеспечит юношу новым конем и оружием. Это стоит доверить умелым рукам Жордана». Глаза Уилла, не отрывающиеся от ее лица, подозрительно блестели. Да, она не ошиблась в нем. Королевская милость — самая ценная монета в государстве, и этот молодой человек достаточно сообразителен, чтобы разглядеть свою удачу и не оценить благодеяние слишком дешево. Храбрость, преданность, здравый смысл, ловкость в обращении с мечом — все это стоит куда больше 30 фунтов. «Если хочешь отблагодарить меня за добро, Уилл, — сказала Элеонора, — то прошу только об одной плате. Будь верен моим сыновьям так же, как верен мне».